Седьмое. Между тем Цезарь в ожидании подхода судов приказывает легату Силию с налегке снаряженными отрядами сделать набег на хаттов. Сам же, узнав, что поставленное на реке Лупи укрепление осаждено неприятелем, ведет туда 6 легионов. Но ни Силию из-за внезапно разразившихся ливней не удалось сделать что-либо большее, чем захватить незначительную добычу, а также жену и дочь вождя хаттов Арпа, ни Цезарю дать сражение осаждающим, так как, прослышав о его приближении, они сняли осаду и рассеялись. Все же враги разметали могильный холм, недавно насыпанный над останками воинов Вара, и разрушили старый жертвенник, некогда поставленный друзу. Полководец восстановил этот жертвенник и торжественно провел мимо него свои легионы, воздав отцу эту почесть. Насыпать еще раз могильный холм он счел излишним, и все пространство между укреплением Ализоном и Рейном было ограждено новыми пограничными сооружениями и валами. Страница 48.